Возвращение. Ты не прав, говорит Мазила. Вспомни историю с надгробием Хряку. Успех был? Был. Достоинство свое я сохранил? Сохранил. А тут аналогичный случай. Что бы там ни было, Заебан делает прогрессивное дело. Его внешняя политика — огромный шаг вперед. Это же разумный шаг. Его шаг, — удивился Болтун. Но пусть даже его. Не он же этот шаг вынужденный. А вынужденные действия не являются ни умными, ни глупыми, ни добрыми, ни злыми. Они вынуждены. Вынужденный только, и дело вообще не в этом. Вот ты говоришь об успехе. Но надо различать сущностный успех и иллюзорный успех. Если их измерить, то для них будут иметь силу различные формулы. Величина первого равна некоторой фундаментальной постоянной личности, деленной на коэффициент популярности и известности, который больше единицы, а величина второго равна этой постоянной, умноженной на этот коэффициент. Хотя это и банально, но это истина. Лепи за ебана. В этом, в принципе, ничего плохого нет. Но есть ли это прогресс в твоем творческом развитии? Очередь. Накануне объявления псизма на углу проспектов хозяина и победителей построили продуктовый ларек. За неимением продуктов ларек заколотили неструганными досками, и он вскоре превратился в неофициальный нужник для местных пьяниц и хулиганов, которые настолько распустились, что не вводить псизм уже стало практически невозможно. Так что глубоко неправы были критиканы, считавшие объявление псизма необоснованным и преждевременным. Впрочем, после того, как главного критикана раздели в районе ларька и набили ему его критиканскую морду, он в корне изменил свою позицию. «Пусть эта мразь получит свой псизм», — сказал он, выйдя из милиции, а потом из больницы. «Так им и надо». «То-то», — сказал на это участковый, — «давно бы так, а то возомнили о себе». Из-за распространяемого ларьком зловония и банцы, еще не успевшие избавиться от пережитков низшей ступени изма-низма, обходили его по соседней улице. Никто не знает, откуда прошел слух, будто в ларьке будут давать ширли-мырли. И у ларька с вечера начала выстраиваться очередь. К утру очередь достигла 500 человек. А к полудню, когда слухи почти что подтвердились, она перевалила за 1000. Составили списки. Через каждый час стали делать перекличку. На лбу очередников стали писать их номера. Но это привело к тому, что появилось множество самозванцев с поддельными номерами. Тогда номера стали писать на левой ягодице. Это сыграло огромную просветительски-культурную роль, так как многие граждане вынуждены были наконец-то поменять нижнее белье. Балда встал в очередь под номером 3957. Тут-то он и увидел хмыря и учителя, которые сидели на пустых ящиках и делали на пару малыша, пили из горлышка четвертинку.